15. Яркие лоскутки. Ночью пошли наступления. Барановский за время своего пребывания на фронте втянулся в боевую походную жизнь. Привык, не рассуждая, идти в огонь и воду. Привык обходиться без бани, без чистого белья, без теплой комнаты. Привык спать днем и бодрствовать ночью, и обедать утром, на заре. Перестал замечать копошащихся в платье и белье насекомых, заводившихся даже под погонами. Подпоручик спокойно шел сзади густой цепи своей роты по картофельному полю. В голове мыслей не было, думать не хотелось. Какое-то тупое равнодушие, покорность скотины, которые гонят на убой, овладели офицером. Он шел, заранее зная, что через несколько минут произойдет встреча с противником, что скоро заблестят огоньки выстрелов, засвистят пули, и люди будут со злобной яростью кидаться друг на друга. Кто-нибудь кого-нибудь погонит, разобьет, бой утихнет, а потом разбитый получит подкрепление и снова кинется на победителя. Снова загорится перестрелка. И так каждый день. Так было все время, до сегодня. И Барановский был убежден, что так будет до тех пор, пока его ранят или убьют. «Хоть бы скорее стукнуло и баста», — вслух сказал офицер. Роты Мотовилова и Барановского соприкасались флангами. Мотовилов, идя совсем недалеко от Барановского, услышал сказанную им фразу. «Да, это ты верно», — сказал Ваня. «Царапнуло бы по ноге, отлично. Я согласен, хоть с раздроблением кости. Все равно поехал бы тогда на восток лечиться. Пришел бы в училище и точно бы прошелся на костылях перед бывшим начальством». Два офицера шли в темноте и долго вслух мечтали о том, как бы получить ранение и уехать в тыл отдохнуть. Деревня, занятая противником, была уже близко. Мотовилов замолчал и быстро пошел на другой фланг своей роты. Цепь пошла тише, осторожнее. Щелкнули затворы. Ноги стали заплетаться через борозды. Испуганные гулко треснули выстрелы красных секретов. За ними подстерегающие захлопали полевые караулы. Застучали махленки. Огоньки заблестели по полю. Ярко светящейся цепью рассыпались вдоль деревни. Белые остановились. Залегли, брызнули, засверкали тысячами ответных огоньков. С басистым рокотом ревом ухнул в деревню первый снаряд и сразу же поджег какую-то избу. Яркие языки лизнули крышу, метнулись вверх, осветили улицу багровым метущимся светом. Заревели коровы, заблеяли овцы, и люди засуетились, заметались в страхе. Снаряды стали сыпаться очередями, разворачивая, поджигая все новые и новые дома. Пожар усилился. Деревня пылала, как большой костер. А по сторонам от нее вправо и влево вспыхивали огоньки выстрелов. И казалось, что это мелкие угольки летят с треском с пожарища. Огненным дождем рассыпаются по полю. Без звука, без крика встали белые цепи и пошли в атаку. Как верные псы зубами защелкали пулеметы и, высунув свои горящие длинные языки, жадно лизали темноту ночи. Точно ветер налетел на длинную цепь светящихся угольков, начал тушить их и разбрасывать по сторонам. Люди, тяжело топая, бежали вслед за летящими, перепутавшимися, смешавшимися в кучу угольками. И ветер сердито ревел и разметывал по полю целые головни огня. Стали рваться ручные гранаты. Деревня была взята. Рота Мотовилова захватила в плен комиссара полка. В одну минуту раздела его до нога, вывернула все карманы. «Иван, Иван!» — кричал на ходу Мотовилов. «Мои-то ничего себе кусочек подцепили. Комиссары, денег николаевской, здоровущую пачку вытащили. Кожаное обмундирование сняли, браунинг, бинокль». Барановский спешил за цепью. Нужно было быстро захватить и соседнюю деревушку. «А куда самого комиссара-то дели?» — закричал он. «Черт их знает, не то живого, не то мертвого видели, только как они его в горящую избу шарахнули». Следующая деревушка была взята коротким, быстрым ударом. Красные, не ожидая такой стремительности наступления, беспечно спали в избах. Рота Барановского ворвалась в улицу первой. Офицер, едва поспевая за стрелками, видел, как они бросали в окна гранаты, забегали в дома, и оттуда слышался дикий визг, точно там резали свиней. Солдаты Барановского, заскакивая в избы, принимали на штыки красноармейцев, прыгавших в одном белье с палати, с печек, и валили их окровавленные тела кучами на пол, под ноги обезумевших от ужаса женщин и детей. Некоторые красные выбегали на улицу, но в белом нижнем белье их хорошо было видно, и их кололи десятками. Улица была захвачена энцами с двух концов. Застигнутые врасплох люди метались через заборы, плетни, но быстрые тонкие жалы штыков догоняли их, и они висли белыми тенями на изгородях, падали на дорогу. Пройдя деревню, остановились, на ее западной окраине окопались. Барановский приказал своему полуротному собрать сведения о количестве выбывших из строя, а сам лег около плетня, думая немного уснуть. К нему подошел высокий широкоплечий стрелок Черноусов. «Вот так жара, господин поручик, красным-то была. Я сам семерых в одной избе только приколол. Забежал я, значит, они тамока еще спят. Потом как, начали с палати прыгать, а я их на штык, одного в пузо кольнул, так на всю избу зашипел дух из него. Пш!» Представил Черноусов, как он выпускал из красноармейца дух. «А хозяйка-то визжит, батюшки мои, ребятушки орут. А я их валю, как свиней в кучу, на пол. Ну и потеха». Солдат махнул рукой и стал закуривать. «Не кури», — запретил Барановский. «Заметят, так будешь знать, как ночью в цепи курить». Справа неожиданно звонко хлестнул огненный жгут. В несколько мгновений фланг энцев был смят. Цепь метнулась влево, запуталась, прижатая к плетню. Вынуждена была принять стремительный штыковой удар противника. Зарево пожара красным пологом трепалось в небе. Барановский, выбегая перед ротой навстречу врагу, вдруг увидел на плечах атакующих яркие лоскуты красных погон. «Что за дьявольщина? Свои?» Молнией метнулась мысль в голове офицера. Он хотел крикнуть «остановить свою цепь», разъяснить всем, что здесь недоразумение, что свои сейчас начнут истреблять своих. Голоса не было. Он слабым стоном хрипло вылетел из груди, и сейчас же, никем не замеченный, был растоптан, заглушен ревом бойцов «Ура!». Подпоручик видел, как офицеры и солдаты, стоя с другой стороны, с яркими лоскутами погон на плечах, бежали друг на друга, как сумасшедшие, широко раскрытыми слепыми глазами. Тяжелый сапог больно рванул за волосы на затылке. Подпоручик с усилием приподнялся на локтях. Голова ныла, цепи сошлись. Винтовки трещали, ломались в руках от встречных ударов. Штыки с хрустом прокалывали грудные клетки, с шипением распарывали животы. Смертельно раненые с воем валились на землю. Мнимые враги узнали друг друга только через несколько минут после жестокой схватки. Когда цепь энцев снова легла у плетня, многих стрелков в ротах не хватало. Мотовилов получил царапину штуком в левую щеку. Сидя рядом с Барановским, он ругался и прижимал платком горящий шрам. «Вот тебе и связь, черт знает, что такое, кавардак!» Барановский лежал и, думая о кровавой стычке, вспоминал слова своего лектора по тактике. «Внешние знаки отличия, форма, господа, но в глазах малокультурной солдатской массы имеют огромное значение. Разные яркие лоскутки, тряпочки, галунные нашивки в виде погон, петлиц, кантов, шнурков, ордена, кокарды, звезды влекут к себе сердца серых мужичков. Мы должны воспитать солдат в духе любви и преклонения перед этими побрякушками. Мы должны убедить солдата, что только в его полку, лучшем полку из всей армии, есть красные петлицы с черным или белым кантом. Мы должны убедить его, что он счастливец, если носит на штанах золотой галунный кант. И верьте, господа, если мы убедим его в этом, если сумеем заставить поверить нам, то в бою на войне этот солдат за эти яркие лоскутки сложит без осуждения свою голову. Докажет, что его полк лучший полк, единственный по доблести в армии, ибо он носит петлицы с черным кантом. Фетишизм живет в душе народа. Это, господа, надо уч- честь и использовать широко и полно. Яркие лоскуты, мысленно повторял подпоручик. Яркие лоскуты. И из-за них, надев их, люди глупеют. Есть что-то в этом индюшиное, безмозглое. Но какая жестокая и верная теория. Яркие лоскутки, а за них жизнь. Перед рассветом разведчики привели двух пленных. Один левой рукой поддерживал правую с отрубленной кистью. У другого во все лицо красным ртом зияла сабельная рана. И кровь, смешиваясь с грязью, текла на гимнастерку. Оба они были мокры до костей и выпачканы в глине. «Откуда это вы достали таких?» — спросил Мотовилов. «Из озера вытащили, господин поручик. Идем, слышим стон в тростнике. Мы цапы поймали их. Говорят, что от казаков спрятались. Казаки их, значит, не дорубили». Мотовилов брезгливо смотрел на пленных. «Ребята», — обратился он к ним, — «может быть, вас пристрелить лучше? Чего вам мучиться?» Не то от холода, не то от страха, молча дрожали красные и жались друг к другу. «Вы еще молчите, мерзавцы, не хотите отвечать офицеру? Я вот вам сейчас». Мотовилов стал отстегивать крышку кобуры револьвера. Один побледнел так, что даже сквозь слой грязи было видно. Другой с рассеченным лицом, совсем еще мальчик, заплакал. «Ну-ну, испугался щенок», — смеялся офицер и, повернувшись к разведчикам, приказал: «Тащите эту дрянь в штаб полка». Когда пленных увели, Мотовилов, стоя возле Барановского, возмущался, что казаки так скверно рубят. «Не могли черти насмерть зарубить, упустили двух мерзавцев». Фома ворчал недовольно: «Стоит их в плен брать, тоже христосики смиренные». В слезы пустились. А как в окопе лежали, так только стукоток поди стоял, как отщелкивали нашего брата. Нет, мы вот это 3 дня на один полк их не лезли, никак взять не могли. А как обошли их, да загробастались с флангу, так они все лапки подняли. Мы, мол, братцы, давно к вам хотели перебежать. Сволочь!» Фома плюнул. «Конечно, мы их всех перекололи». На рассвете разведка донесла, что красные густыми цепями приближаются к деревне. «А много их?» — спросил капитан, командир батальона. «Видимо, невидимо, господин капитан», — не задумываясь, ответил разведчик. Солдаты в цепи подняли зайца и, смеясь, как ребятишки, бегали за ним. Черноусая показал Мотовилову на высокие столбы пыли, стоявшие далеко в стороне красных. «Смотрите, господин поручик, как копоть-то коптит у красных. Резервы, похоже, подвозят. Полезут, наверное, здорово». Солдат, разыгравшихся, с трудом удалось уложить в окопчики, привести полк в боевую готовность. По цепи было передано приказание приготовиться. Красные не заставили себя долго ждать. Двумя большими цепями пошли они на деревушку, занятую энцами. Капитан посмотрел в бинокль. «Ого», — сказал он, обращаясь к стрелкам, — «много в кожаных куртках есть, видно, коммунисты. Смотри, ребята, тужурки не порть, целься под козырек». И, постояв немного, скомандовал: «30, редко, начинай!» «30, 30, редко, начинай!» — передавали стрелки по цепи команду.